Глава 5. ЮНЕСКО и младенец. В 1972 году советский океанолог, кандидат географических наук Андрей Полосин работал начальником сектора физической океанографии в одном из научных институтов. И именно ему совсем не советский океанографический комитет ЮНЕСКО заказал аналитическую записку об Эль-Ниньо. Видимо, не было на тот момент в мире специалиста лучшего, чем Полосин. Почему же ЮНЕСКО вдруг настолько заинтересовалась проблемой Эль-Ниньо, чтобы заказывать доклады ученым из коммунистической империи? Эль-Ниньо с испанского переводится как «мальчик» или «младенец мужского пола». Именно так в Южной Америке называют загадочное апериодическое явление, когда-то приносившее беды только западному побережью континента, а в 1972 году впервые в истории человечества ставшие причиной мирового экономического кризиса. Сейчас уже многие слышали об Эль-Ниньо. Наиболее грамотные обыватели определяют Эль-Ниньо как нерегулярное течение. Не будем спорить с дилетантами, в конце концов они и про Гольфстрим говорят, что это теплое течение, представляя его себе как реку теплой воды, текущую в океане. Однако и Гольфстрим не река, и уж тем более не являются ею Эль-Ниньо. Гольфстрим — это фронт взаимодействия теплых тропических и холодных арктических вод, скажем так. Впрочем, океанология не предмет нашей книги, вернемся к климату и переместимся на западное побережье Южной Америки. Взлетаем, поднимаемся над скалистыми, круто уходящими в воду западными берегами Южной Америки в районе Перу. Красотища! Палящее солнце, небо голубое, однако не жарко, потому что со стороны берега в океан дуют пассаты. Пассаты вообще считаются самыми стабильными ветрами на свете. Они дуют в преэкваториальной области с востока на запад днем и ночью, зимой и летом. Однако не всегда с одинаковой силой. Иногда, летом, как правило, в конце декабря, начале января, не забудьте, лето в южном полушарии, когда у нас зима, пассаты стихают настолько, что почти и не дуют вовсе. Вот тогда и приходит Эль-Ниньо. Это явление названо так в честь младенца Христа, поскольку случается обычно после Рождества. Однако оно вовсе не так безобидно, как новорожденный Иисус. Скорее, напротив. В нормальном режиме функционирования климатический механизм работает так. Постоянно дующие пассаты отгоняют прогревающуюся под жарким солнцем воду от берегов Южной Америки в океан, а из глубины на ее место поступает холодная вода. Это явление подъема глубинных вод называется апвеллингом. Кроме того, от огненной земли вдоль берегов Южной Америки на север поднимается холодное Гумбольдтово, оно же перуанское течение. Начинаясь от антарктических широт, оно тянется почти до самого экватора, и только на широте Эквадора, далеко выступающий в море мыс Париньес, отбрасывает это холодное течение на запад, в сторону от континента. Поэтому только в Эквадоре, севернее этого мыса, и можно купаться. А южнее уже холодновато. Странно, конечно, все это выглядит. Неподалеку экватор, жарище страшное, а в воду не сунешься. Температура воды примерно как в Черном море осенью. Вода настолько холодная, что по всему побережью Южной Америки живут пингвины. Представляете, пингвины у экватора. Не зря ведь великие андские цивилизации не были цивилизациями мореплавателей. Ни инки, ни ацтеки не строили судов. Не только в открытый океан не плавали, но и вдоль берега даже не ходили. Не столько потому, что вода холодная, конечно, а потому, что из-за всех этих чудных погодных дел прибой там сумасшедший, мертвая зыбь называется. При тишайшей штилевой погоде на берег накатывают огромные волны, которые в состоянии разбить любой деревянный, а уж тем более тростниковый баркас. Лишь в озере Титикака отважно плавали представители древнеамериканских цивилизаций. Там было тихо и безопасно. Европейцам в этом смысле повезло больше. Их мореходческая альма-матер — тихое, теплое и спокойное Средиземное море. Возможно, в этом месте кто-то вспомнит про Тура Хейердала, который, решив доказать, что остров Пасхи был заселен пришельцами из Южной Америки, взял да и проплыл на тростниковом плоту от побережья Южной Америки до Пасхи. Типа были индейцы мореходами, были, раз на Пасху попали. Однако я не советую всерьез принимать забавные опыты Тура Хейердала. Многие считают его человеком, который всю жизнь занимался только и исключительно самопиаром. Да, доплыть на плоту до Пасхи можно. Может быть, и в большом тазу можно, если повезет. Но вообще люди заселяли планету не так, как помстилось Хейердалу. На остров Пасхи первые люди попали из Центральной Полинезии, а в Полинезию они попали из Меланезии и Новой Гвинеи, куда, в свою очередь, пробрались из Азии 35-40 тысяч лет тому назад, в эпоху Великого Оледенения, когда уровень океана был гораздо ниже, и Новая Гвинея вместе с Зонским архипелагом составляли одно целое и имели сухопутные соединения с Азией. И в Австралию тогда можно было добраться по суху. А вот Новая Зеландия долгое время оставалась совершенно необитаемой именно потому, что никогда не имела сухопутного моста с главными массивами суши. Что у нас там еще осталось? Америка. В Америку люди пришли через Берингов перешеек примерно тогда же, когда и в Австралию. На рисунке 2, который находится на компакт-диске, вы можете увидеть озвученную схему переселения. Ладно, возвращаемся к Андрею Полосину. Он сейчас как раз сидит за своим казенным столом, заваленным иностранными и российскими научными журналами, и пишет доклад для ЮНЕСКО. Заглянем-ка ему через плечо. Холодная вода, которая приносится гумбольдтовым течением от Антарктиды, а в особенности та вода, что подсасывается из океанских глубин, очень биогенна, то есть биологически активна, поскольку обогащена полезными микроэлементами и весьма способствует развитию планктона. Планктоном питается небольшая рыбка анчоус. Анчоус — та же хамса, шпрот. Мелочь пузатая. Но именно на ловле этой рыбы Перу стало величайшей рыболовной державой мира. Такой же, как СССР, как Япония. И Япония, и СССР добывали примерно по 10 миллионов тонн рыбы в год. И столько же, 10 миллионов тонн, добывало Перу. Но если Советский Союз и Япония ловили рыбу огромными сейнерами и траулерами по всему океану, то Перу рыбацкими шаландами и баркасами, и не по всему Мировому океану, а в 100-километровой прибрежной полосе. Обильно рыбка анчоус. Столь любезна хамсе холодная перуанская вода, что 80% мирового вылова анчоусовых приходится именно на Перу. А анчоусом питаются рыбки побольше. А рыбок побольше едят птицы и другие твари, акулы, дельфины. Богат и разнообразен животный мир западного побережья Южной Америки. Но иногда чудесный ветроводяной механизм, обеспечивающий анчоусу благодать, ломается. Это случается именно в те редкие случаи, когда под Рождество пассаты утихомиривают свое дутье. А раз нечему отгонять прогревающуюся воду от берегов, она лежит теплым 10-метровым слоем у берега, словно пленка масла, перекрывая доступ кислорода в глубину. Чем теплее вода, тем хуже в ней растворяются газы, мы помним это. Под экваториальным солнышком температура воды быстро достигает 30 градусов, и жизнь в прибрежной полосе замирает, задыхается и вываривается. Разлагаются растительность и мертвая рыба, активно выделяя сероводород. Миллионы тонн мертвого вещества продуцируют столько этого вонючего сероводорода, что он, окисляясь на воздухе, окрашивает борта и паруса проплывающих судов ужасающими черными разводами. Это производит довольно неприятное, если не сказать тяжелое впечатление. Явление это даже получило название «кальяусский художник». В малом масштабе Эль-Ниньо случается раз в 2-3 года, когда рождественские пассаты умеряют свой пыл и проходит незамеченным. но примерно раз в 10-12 лет, а иногда и чаще, пассаты теряют силу настолько, что случается катастрофическое Эль-Ниньо, супер-Эль-Ниньо. Десятки тысяч тонн мертвой рыбы, рачков, медуз выбрасывается на берег, где все это гниет под тропическим солнцем, невыносимо воняя. Вместе с тоннами морских тварей воняют и тонны дохлых птиц, погибших от бескормицы. И перуанская армия в противогазах, используя тяжелую технику, бульдозерами закапывает гниющее мясо во рвы, чтобы предотвратить эпидемии. Кстати, морские птицы производят знаменитое перуанское гуано, лучшее в мире органическое удобрение, предмет гордости и экспорта Перу. Нет анчоуса, нет птиц, нет гуана, нет экспорта. Но главное, конечно, не в потерях от недоэкспорта дерьма. Главная беда в том, что вымирает анчоус, ведь в значительной степени именно на анчоусе держится экономика Перу. Аккурат к тому самому злосчастному году, когда произошло катастрофическое Эль-Ниньо, Перу вышло на отметку в 10 миллионов тонн добытой рыбы. Столько хамсы никто не съест, конечно. Поэтому более 90% анчоуса просто шло в переработку, на корм курам.